Глава 28. Поговорить удалось с дочерью, которая помнила припадки отца. «Да белая горячка у него была», — махнула она рукой. «Он же пил по-черному. Хотя мать считала, что его свела с ума картина, которую он притащил из Германии». «Какая картина?» — тут же спросила я. «На ней девчонка была изображена, очень симпатичная, красотка просто, и лошади». «Я сделала стойку боевого пса. И что?» — спросила я вслух. Женщина усмехнулась. «Он влюбился в эту девицу на картине. Разговаривал с ней. Мать даже ревновать стала. А бабушка, как сейчас помню, говорила ей, что радоваться должна. Мужик с войны живой вернулся. В общем, здоровый. Его один раз только осколком царапнуло. Ну, пил. А кто не пьет-то, все пьют». К бабам не бегал. Как напьется, садился перед картиной и с девкой этой нарисованной разговаривал. Мы так поняли, что он ее у какого-то англичанина увел. «В смысле?» «Да кто знает-то? И какая теперь разница? Отца в живых давно нет». «Он был официально признан сумасшедшим?» «Был, лечили его». Не знаю точно от чего, от пьянства или от завихрения мозгов. В любом случае не помогло. Повесился он. Дома? Ага, в туалете. Девку свою ножом проткнул, а сам на галстуке повесился. Мать с работы пришла и нашла его. Алкоголем от него за версту несло. Знаете, с милицией даже особых проблем не было. Все наши соседи подтвердили, что папка запойный был, в сумасшедшем доме лечился. Зря, наверное, его выпустили. И милиционеры поняли, в каком состоянии он в петлю полез. Кто знает, что ему привиделось. Записки никакой не оставил. А картина? Ее генерал Иванихин забрал. Мать сразу же ему позвонила. Они решили не говорить милиции про картину, не знаю почему. Я поблагодарила женщину за беседу и поехала в холдинг. Там пересказала все услышанное Виктории Семеновне. О том, что картины сводят с ума, я слышала, сказала наш главный редактор. Мы тут же сунули носы в интернет и прочитали различные версии подобного явления. От некоторых картин исходит своеобразная энергия. По всей вероятности, это картины, в которых их создатели вкладывают душу или свою энергию, свои эмоции. Далее возможны варианты. Или эта энергия постоянно оказывает воздействие на владельцев, смотрителей музеев, других людей, которые регулярно проводят время рядом с произведением искусства. Или энергия каким-то образом хранится в картине – а потом в какой-то момент выстреливает. Почему это происходит, неизвестно. Когда и в кого выстрелит, тоже сказать нельзя. Не научилась наука еще это определять. Но теперь музей реагирует, если сотрудники начинают жаловаться на плохое самочувствие после пребывания возле какой-то картины. По таким произведениям искусства проводится специальная экспертиза, благо, что современные приборы это позволяют. Может, например, оказаться, что картина источает энергию, вызывающую определенные вибрации человеческого мозга. Исследования различных картин проводились, например, в Лувре. Устанавливались приборы, которые отмечали количество времени, проведенного посетителями у различных предметов искусства, и движение людских глаз. Во многих странах исследовали холсты и краски, предполагая, что плохое самочувствие вызывают они. Но эти исследования ничего не дали. Дело не в химии, дело в мистике. Есть картины, имеющие славу поджигательниц. Как бы странно это ни звучало. В здании, где они оказываются, обязательно следует ждать пожар. Причем случалось, что горели дома, в которых висели репродукции знаменитых поджигательниц, а не оригиналы. Известно немало случаев смерти людей, с которых определенные художники писали портреты. Так умерли, например, Мусоргский и Столыпин, портреты которых писал Илья Репин. Также ушли из жизни его друзья, послужившие моделями запорожцев на знаменитой картине. Некоторые картины привлекают сумасшедших, и этому нет разумного объяснения. Ну, например, почему сумасшедший плеснул кислотой в Данаю Рембрандта, а потом нанес картине несколько ударов ножом? Почему именно этой картине? Ведь в зале Рембрандта в Эрмитаже немало других полотен. Из прочитанной информации я сделала однозначный вывод. Лучше никогда никому не позволять писать свой портрет, потому что не знаешь, чем это может закончиться. Дело может быть в самом художнике, в каких-то биоэнергетических потоках, которые вытекают из тебя на твое изображение на полотне. Кто может сказать точно? Можно только констатировать факт, а оно мне надо, чтобы этот факт констатировали после моей преждевременной смерти. Нет, никому и никогда я не буду служить моделью. Это опасно для здоровья и самой жизни. «Слушай, а где же картина?» — посмотрела на меня Виктория Семеновна. «Значит, она все-таки была?» «Этот адъютант генерала Иванихина выиграл ее в карты у англичанина, привез в Россию и сошел с ума. Потом картину забрал генерал. Куда он ее дел?» Раз Алла Иванихина получила специальное образование, она могла понять, что за шедевр оказался у них в доме, сказала я. И муж ее мог понять, раз он профессиональный реставратор. Мы не знаем, в какой степени ее испортил Леонид Черевко, когда воткнул в нее нож. Но на куски, насколько я поняла, он ее не порезал. Значит, восстановить можно. Да даже порезанная картина Леонардо да Винчи — это миллионы и не рублей. Виктория Семеновна в задумчивости почесала щеку. «Они явно не выставляли ее на всеобщее обозрение», — заметила она. Но после того, как Катя, старшая дочь Аллы, оставленная ею в роддоме, упомянула Леонардо да Винчи, чита Иванихиных могла забеспокоиться и начала готовить побег. А потом появился профессиональный вор, а потом немец, и обоим требовались картины с лошадьми. Что могли подумать Иванихины? «А немец-то откуда узнал про картину?» — задумчиво произнесла я. «Он вполне может быть родственником этого фон Ризенбаха, или как там его. И если Алекс Циммерман проследил путь картины, почему его не мог проследить Вальтер Кюнцель? Но куда же делись Иванихины?» Вопрос остался без ответа.